Как только слухи о поражении Коупа дошли до Престон-Панса, с севера начали поступать предложения о помощи как деньгами, так и людьми. В некоторых случаях эти предложения воплотились в конкретные дела. Лорд Огилви, старший сын графа Эрли, привел 600 отцовских батраков, а Стюарт Аппинский появился во главе 400 человек, представляющих графство Абердин и Бант. Лорд Пицлик возглавил шотландскую кавалерию, в которую входило немало знатных людей со слугами. Все они были хорошо обучены и вооружены. Во всяком случае, по сравнению с многочисленными представителями местных кланов, вооруженных палашами, оставшимися со времен восстания 1715 года с ржавыми секирами и вилами, которые используют для чистки коровников. Они представляли собой пеструю толпу, но тем не менее столь же воинственную. По пути домой я увидела группу мужчин, толпившихся возле странствующего точильщика, который с одинаковым равнодушием точил мечи, бритвы, косы. Английскому солдату в сражении с армией, вооруженной таким оружием, грозил скорее столбняк, нежели смерть, но в конечном итоге результат мог быть одним и тем же. Чтобы засвидетельствовать Карлу свое почтение, в Холируд прибыл Льюис Гордон, младший брат герцога Гордона. Он рисовал Карлу радужную картину, суля привести под его знамена весь клан Гордонов. Но от целования сановной ручки до реального дела была дистанция огромного размера. Представители южных земель Шотландии восторженно приветствовали победу Карла, но не изъявляли готовности предоставить своих людей в его распоряжение. Почти вся армия Стюарта состояла из жителей северной и северо-западной Шотландии. Хотя сказать, что южане полностью устранились от поддержки Карла, было бы тоже неправильно. Лорд Джордж Муррей поведал мне, что самоуправляющиеся города Южной Шотландии обязаны поставлять фонд Карла продукты питания, товары и деньги в общей сложности составляющие весьма значительную сумму, которая явится хорошим подспорьем для армии. Мы только из Глазго получили 5500 фунтов, хотя это, конечно, немного по сравнению с деньгами, которые обещают Франция и Испания, сказал лорд Муррей, добавив: «Я, правда, не особенно рассчитываю на эти деньги, ведь пока его высочество не получил от Франции ничего, кроме обещаний». Джейми, прекрасно понимавший, как мало надежды на французское золото, лишь согласно кивнул в ответ. «Ничего новенького ты не узнала сегодня, Саксоночка?» — спросил Джейми, как только я вошла. Перед ним лежало наполовину написанное донесение, и он только что обмакнул перо в чернильницу, чтобы продолжать писать. Я сняла с головы влажный капор, раздался треск статического электричества. «Ходят слухи, что генерал Холли формирует кавалерийские отряды на юге. Ему приказано набрать 8 полков. Джейми промычал что-то. Учитывая неприязнь северо-западных шотландцев кавалерии, это была плохая новость. Он инстинктивно потер спину, где сохранился отпечаток лошадиного копыта. «Я сообщу об этом полковнику Камерону», — сказал он. «Насколько верны эти слухи? Как ты думаешь, Саксоночка?» По привычке он оглянулся через плечо, удостовериться, что мы одни. Сейчас он так называл меня лишь наедине, на людях только Клэр. «Думаю, они вполне достоверны. Это были не слухи, это были последние разведданные, полученные от Рэндалла. Ими он расплачивался со мной за лечение брата. Джейми знал, конечно, что я посещала Алекса Рэндалла, как и больных из армии якобитов. Но он не знал, и я никогда не призналась бы ему, что раз в неделю, а иногда и чаще, я встречалась с Джеком Рэндаллом, чтобы узнать от него последние новости, поступившие в Эдинбургский замок с юга. Иногда он приходил к Алексу, когда я была там. но чаще перехватывал меня на улице, когда в сумерках я возвращалась домой, осторожно, чтобы не поскользнуться, ступая по мокрому булыжнику. Вдруг из какого-нибудь закоулка передо мной вырастала стройная фигура в домотканной одежде, или же рядом со мной сквозь туман прорезался тихий, спокойный голос. Это всегда было потрясением для меня, словно встреча с призраком Фрэнка. Конечно, во многих отношениях ему было бы удобнее оставлять для меня информацию у Алекса, но он никогда ничего не сообщал мне письменно, и понятно почему. Если такое письмо будет обнаружено кем не следует, даже не подписанное, не поздоровится не только ему, но и Алексу. Как всегда, Эдинбург кишел незнакомцами. Это и волонтеры короля Джеймса, и люди с юга и севера, явившиеся лично выяснить обстановку, и многочисленные поверенные из Франции и Испании, множество всевозможных шпионов и осведомителей. Единственными соотечественниками из враждебного лагеря были офицеры и солдаты английского гарнизона, расквартированного в Эдинбургском замке. Но никто из них не видел нас вместе, а если бы и увидели, не узнали бы Рэндалла в такой одежде. Меня тоже устраивал такой способ получения информации. Мне пришлось бы уничтожать все, написанное от руки. Я не думала, конечно, что Джейми мог узнать почерк Рэндалла, но в любом случае мне пришлось бы изворачиваться, объясняя, откуда ко мне регулярно поступает секретная информация. Куда удобнее было ссылаться на то, что она собрана мною по крохам во время моих ежедневных прогулок и визитов к больным. Недостатком же этой системы являлось то, что информация, получаемая от Рэндалла, естественно, воспринималась мною в его интерпретации. И хотя я не сомневалась в ее достоверности, она, тем не менее, требовала критического восприятия, а иногда и дополнительной проверки. Герцог Камберлендский все еще ждет, когда вернутся его войска из Фландрии. Осада Стирлингского замка не даст никаких результатов. Я сообщила сведения относительно генерала Холли и формируемых им кавалерийских полков с некоторым чувством вины за возможную недостоверность. Поскольку Джейми считал честность непреложной основой супружеских отношений, я не могла допустить возможности осложнения наших отношений даже во имя полезной информации для якобитов. «Я и сам это знаю», — сказал Джейми, не отрываясь от письма. Два дня назад лорд Джордж получил донесение от Фрэнсиса Таунсенда. Он держит город, но рытье рвов, на чем настаивает его величество, это напрасная трата времени. Они совершенно не нужны. Гораздо эффективнее было бы обстрелять замок из пушек, а затем штурмовать. «Зачем же они роют рвы?» Джейми махнул рукой, все еще продолжая писать. Его уши покраснели от досады. «Потому что итальянская армия рыла рвы, когда они брали Веронский замок. Это единственная осада, которую довелось видеть его высочеству. Значит, впредь всегда следует действовать только так». «Тогда, конечно», — сказала я. Эти мои слова возымели действие. Джейми, наконец, взглянул на меня и рассмеялся. Затем посыпал порошком свое донесение, поднялся, торопливо поцеловал меня и взялся за плащ. «Сегодня мы ужинаем с тобой, Саксоночка. Мы найдем хорошую уютную таверну, и я объясню тебе, чего не следует говорить при посторонних, пока не забыл».